«Слушаю», — кивнул король. «Я хочу взять с собой своих помощников, Тиона и Каллина. Они опытные воины и будут полезны. На Тиона можно положиться». Король задумчиво потер подбородок, приглаживая аккуратно подстриженную бородку. «А вот за Каллина я беспокоюсь. Он служил Агате, не переметнется ли, в случае чего, обратно на ее сторону. Дело щекотливое. Мы с Апларией пока не враждуем, и он служит мне, но неизвестно, чем закончатся переговоры. Вот и проверим, если он предатель, то лучше сразу избавиться от таких. Ты прав, ловчий. Чем раньше мы узнаем, что он не с нами, тем лучше. Пусть едет». Двухмачтовый парусник скользил по волнам. В белых полотнищах парусов играла лазурь океана. Мы шли вдоль берега, огибая прибрежные границы Граберга в сторону купеческой гильдии. Чайки ровным строем сопровождали нас всю дорогу. Корабль распугивал стайки рыбок, и птицам становилось легко их поймать. Они ныряли справа и слева от парусника и взмывали вверх с добычей в клюве. Я стоял на палубе и всматривался вдаль. Спокойная гладь океана напоминала жизнь. Вот сейчас вроде все хорошо, но когда-нибудь настанет момент и волны захлестнут корабль, тишина обратится в шторм, а солнце померкнет. Человек идет по морской глади под названием жизнь и не знает, что его ждет впереди. Как-то раз на автовокзале цыганка нагадала мне долгую жизнь. Она попросила за это у меня сотку и стянула еще две. Денег мне не жалко. За юбку ее тянули двое маленьких цыганят. Она скорее всего шарлатанка, и ее пророчество не сбудется. А я хотел бы долго жить. К смерти я не готов. Смерть для того и поставлена в конце жизни, чтобы можно было успеть к ней приготовиться. Умирать сейчас что-то не хочется, я только почувствовал вкус жизни. Вот, сегодня он похож на вкус соленой морской воды. Чертова качка. Ко мне подошел позеленевший Каллин. Я выблевал все кишки, а легче не стало. «Посиди в трюме», — посоветовал я, — «там меньше качает». Пробовал, махнул рукой здоровяк, — «там воняет крысами и плесенью. От этого мне только хуже. Что это там на горизонте? Где?» Я уставился вдаль. «Вон, черные точки». Кузнец ткнул пальцем на еле заметные очертания. «Похоже на корабли». Только я это проговорил, как раздался крик дозорного, сидевшего на смотровой подставке на фок-мачте. «Прямо по борту два корабля. Движутся прямо на нас». Звон корабельного колокола пронзительными раскатами разорвал тишину. Команда сбежалась на палубу. Воины тоже поднялись наверх. 10 берсерков и 7 рыцарей. Вместе со мной, Теоном и кузнецом, нас было 20 человек, не считая короля и команды из десятка матросов с капитаном. «Кто это может быть?» — спросил я Диониса. «Купцы? Не похоже». Король нахмурился, вглядываясь вдаль. «У купцов корабли широкие, чтобы товара можно было много нагрузить, а эти быстроходные и форма удлиненная. Кроме парусов у них весла», — удивился я. «Точно, весла, я вижу их взмахи». «Дьявол!» — воскликнул король. «Это же галеры! Развернуть корабль, ваше величество!» К нам подбежал запыхавшийся капитан. «На маневру идет время, но даже если повернуть за секунду, нам не уйти от галер. Им помогает ветер и гребцы. Эти корабли гораздо быстроходнее нашей каравеллы». «Что за галеры?» — спросил я. «Они хотят напасть на нас, это морские разбойники», — вздохнул Дионис. «Они курсируют в основном вдоль северного побережья. Как они оказались на юге, ума не приложу. Здесь владения купеческой гильдии, их торговые корабли хорошо охраняются и разбойникам нечем поживиться. На севере они нападают в основном на маленькие суденышки и на рыбацкие баркасы, а в последнее время всех разбойников почти истребили. Давно о них не было слышно, а тут сразу две галеры. Пираты не ходят по двое. Неспроста это. Что будем делать?» — спросил я. «Может, попытаемся все-таки уйти?» Хотя сам прекрасно понимал, что корабли приближаются с такой скоростью, которая нам и не снилась. «Если надо, мы вступим в бой», — сказал Дионис. «Принимай командование, я пойду одену доспехи». Я повернулся к воинам и рявкнул: «Боевое построение, становись». Берсерки и рыцари забегали и через несколько секунд встали в ровную шеренгу. Я приучил их держать строй. В свое время тянул срочку в разведке, а потом еще 2 года по контракту в спецназе ГРУ, так что знал о военной дисциплине не понаслышке. Это потом я стал программистом, когда уволился на гражданку. В армии дебилизма хватает и платит за риск не ахти. Стуча по клавишам в теплом кабинете, я мог заработать вдвое больше. Хотя служба мне нравилась. Внимание! Я прохаживался вдоль строя, заложив руки за спину. К нам приближаются 2 корабля, идут на полном ходу. Мы не знаем, кто это, но судя по их курсу, Их целью являемся мы. Уйти мы не успеем, поэтому примем бой. Всем приготовиться, одеть доспехи и вооружиться. Время готовности – 2 минуты. Время пошло, вперед. Половина воинов, что была без оружия и доспехов, скрылась в трюме, остальные рассыпались по палубе, приготовив луки и заняв позиции вдоль бортов. Я чуть сам не побежал вооружаться, хоть у меня меч с собой. Ко мне подошел Тион, а говорил: «Не умеешь командовать. Жизнь еще и не тому научит», — улыбнулся я. «Удивляешь ты меня, ловчий. Чего я еще о тебе не знаю? Иногда, мне кажется, что я сам себя не знаю», — пожал я плечами. «Человек — такое существо, которое никогда не знает, на что способно. В жестких условиях он может совершить невозможное, и даже больше. Надеюсь, сегодня мы не умрем, и у меня будет возможность узнать тебя получше», — улыбнулся Тион. «План такой», — инструктировал я капитана. «Проходим на всех парусах мимо галер, не останавливаясь. Чтобы им развернуться, потребуется время. А если они повернут за нами?» — спросил седобородый капитан. «Тогда будем отбиваться на ходу, к берегу причаливать смысла нет. Там нас быстрее разобьют, и, возможно, они этого хотят. Может, их сподручные ждут на берегу в засаде. Вступим в бой на воде. Если силы будут слишком неравные, тогда попробуем договориться». Я повернулся к Дионису. «Сколько на борту запасов золота или других ценностей?» «Около 1000 золотых и 2000 серебряников», — ответил король. «Мы планировали закупиться в Уфорде. Это портовый купеческий город, и там много разного товара». «Отлично, в крайнем случае придется купить свою свободу. Мы отдадим им деньги», — язвительно пробурчал Каллин. «А потом они нас убьют. У тебя есть другие предложения?» — нахмурился я. Кузнец опустил глаза и промолчал. «Знаю, что план не ахти», — продолжил я, — «но будем отталкиваться от него, а там, если что, импровизировать». «Что?» — не понял Дионис. «Будем действовать по ситуации», — ответил я. Галеры уже были в сотне шагов, бой барабанов, отбивавший такт гребцам, гулкими раскатами прокатился по глади океана. Огромные корабли, каждый раза в 2 больше нашей каравеллы, грозно уставились на нас якорными глазницами. На носу галер возвышались фигуры горгулий, вырезанных из красного дерева. Их хищные глаза поглядывали на нас в предвкушении легкой добычи. «Странные паруса», — проговорил Тион, — «почему они черные?» «Значит, точно пираты», — ответил я. «Черный цвет, символ смерти», — команда галер высыпала на палубы. Явственно было видно разношерстный состав моряков. Большинство из них казалось обычным отребьем, но встречались и матерые головорезы с изрезанными шрамами лицами и всклоченными бородами. «Сколько их на каждом корабле?» «Человек по 50 не меньше, плюс гребцы, хотя, скорее всего, гребцы, рабы, они не будут сражаться. Но даже не считая гребцов, с такой ватагой нам не справиться. Наши корабли сближались, и пираты поняли, что останавливаться мы не собираемся. Они замахали мечами и саблями, орали и улюлюкали. Ублюдки думали нас запугать своим нескладным ором. Каравелла, не сбавляя хода, пронеслась мимо первого корабля, и мы почти проскочили, но вторая галера резко взяла в бок и преградила нам путь. Черт, мы шли прямо на таран. Корпус галеры гораздо крепче, и пираты надеялись нас остановить, подставив корабль. Всем держаться за канаты, заорал я, поняв, что столкновения не избежать, паруса убирать поздно, не успеем. Вот, до столкновения осталось 20 метров. Мы шли прямо на массивный нос галеры, это ее самое крепкое место. Хана нашему суденышку. Черт, в последний момент наш капитан резко крутанул руль, и каравелла чуть не завалилась на бок. Твою мать, что он творит? Заревел Каллин, чуть не улетев за борт. Его молот упал в воду и скрылся в пучине. Но в следующую секунду мы поняли намерение капитана. Он пытался уйти от лобового столкновения, чтобы совсем нас не размазать по пиратской галере. В следующий момент каравелла выпрямилась и встала чуть под углом к галере. Уже лучше. Хоть не в нос ударим, осталось 5 метров. 4, 3. Бум. Хрясь. Грохот и треск прокатились над океаном. По палубе полетел такелаж, незакрепленные сундуки и не слишком хорошо державшиеся люди. Крики и ругань заглушили треск ломаемых конструкций. Наш корабль врезался в бок галеры и пробил борт. Ура! Но каравелла тоже пострадала, уткнулась носом в пробоину. Я пригляделся. Дьявол! А от носа почти ничего не осталось. Хорошее было судно, я к нему привык. Мы тонем, и вот началось. Абордажные крюки посыпались на нашу палубу, цепляя и притягивая суденышко. В ответ мы ударили из луков. Первый десяток нападавших вобрал стрелы грудью и с криками катался по палубе, Галера и каравелла тонули, но это нисколько не останавливало пиратов. С дикими криками они перелезали через борта и лавиной накрыли наших воинов. Берсерки и рыцари встретили их умело, но разбойников оказалось гораздо больше, чем мы думали. Берсерки летали по палубе и крошили врага легкими саблями, в каждой руке по клинку. Рыцари прикрывались щитами, и пока им удавалось держать строй и не дать напасть со спины, мы с Тионом утащили сопротивляющегося короля в трюм и заперли его там. «Ваше Величество», — напоследок сказал я ему, — «нам не победить, и ваша смерть будет напрасной. Геройство никто не оценит. Ублюдки не хотят нас взять в плен. Они явно хотят нас убить». Глава 16. Спрятав короля, мы с Тионом выскочили на палубу. Пираты почти задавили наш отряд числом. Они лезли, как черти из преисподней. Колин, лишившись молота, схватил бревно и махал им, словно гигантский пропеллер, расшвыривая головорезов. Разбойники пытались приблизиться к здоровяку на расстоянии удара мечей, но тот всякий раз успевал ухнуть дрыном и смести всех в радиусе нескольких метров. От его ударов пираты рассыпались, как кегли. Падали по сторонам с переломанными костями и пробитыми башками. Но разбойников становилось все больше. К тонущей каравелле пришвартовалась вторая галера. Оттуда хлынули новые головорезы. Твою мать, сколько же их? Дело дрянь. Несколько человек повисли на бревне Каллина, и оно увязло в человеческой массе. Еще мгновение, и кузнеца порубит на кусочки. Я швырнул в эту гущу сразу 5 кинжалов, один за другим, будто хвастнул очередью из автомата. Несколько нападавших с криками отвалились от бревна. Бревно освободилось от цепких объятий и с новой силой ударило по набегавшей толпе. Эр-рас, треск ребер и хруст выбитых челюстей вновь разнесся над палубой. Где-то в гуще мелькал меч Тиона, крошил врага направо и налево. К счастью, пираты оказались не особо умелыми воинами, но их было значительно больше, чем нас. Кинжалов не осталось. Я выхватил меч и попытался пробиться к Тиону. Он увидел меня и вырвался из гущи навстречу. Мы встали спиной к спине. Вокруг нас образовалось кольцо врагов. Оно щетинилось мечами и саблями и с каждой секундой все больше сжималось. Краем глаза я увидел, как бревно Каллина вновь увязло в человечине. Кузнец отшвырнул дубину, и на него навалились сразу несколько головорезов. Удары мечей посыпались на кузнеца, но его латы и шлем выдержали. Головорезы подмяли здоровяка и скрутили его. Мы с Тионом скакали по кругу, еле успевая отбивать удары клинков. Мы последние, кто оказывал сопротивление. Остальных либо убили, либо взяли в плен. Когда силы были почти на исходе, меч Тиона сломался, а мой выбили из рук. На больше ничего не оставалось, как поднять руки и сдаться. Озверелые пираты повалили нас на землю и изрядно попинали ногами. Разбойники связали нам за спиной руки корабельной веревкой и утащили на галеру. Каравелла и второй корабль затонули. Затхлая темнота трюма и унылый тягучий скрип корабельных шпангоутов нагоняли тоску. Я сидел, привалившись спиной к стене. Где-то рядом вздыхал Тион. Нам повезло больше, чем другим. Остальные почти все погибли. «Каллин!» — крикнул я. «Ты здесь!» — в ответ раздалось сопение, а потом пробасил знакомый голос кузнеца. «Здесь я, сучьи дети, все почки отбили. Вздохнуть не могу. Ты ранен?» «Вроде нет, только тумаков надавали, обиделись, что поломало их немножко. Я провел небольшую перекличку. Кроме нас троих в живых оказалось еще 4 рыцарей. Берсерки полегли все. Раненых среди нас не было, значит, эти уроды их добили. Мы с Тионом прижались спинами и, нащупав руки друг друга, попытались развязать веревки. Но узлы стянуты умело, на ощупь ничего не получалось. Попробовали развязать Каллина, но тот охал и сыпал проклятиями, ему больно было даже шевелиться. Пришлось бросить эту затею, корабль покачивался, а за деревянной стенкой слышались всплески весел. Нас куда-то везли, не убили сразу, и то хорошо, дощатый люк заскрипел на потолке. Крышка поднялась и впустила дневное солнце и свежий морской воздух. Ветерок приятно холодил затекшее тело. Я зажмурился и сквозь прикрытые веки увидел спускающиеся в трюм силуэты людей, заставил себя открыть глаза. Передо мной стоял разбойник в засаленном камзоле дворянина. Он явно хотел выглядеть помпезно, но от него воняло псиной потом. Под косматыми с проседью бровями блестели хитрые, глубоко посаженные глазки. Через его левую щеку проходил шрам. Нижним концом он упирался в угол рта и создавал впечатление, что разбойник всегда ухмыляется левой половиной обветренных губ. За его спиной толпилось еще 3 в одежде из замызганной парусины. Если бы не кривые мечи на их поясах, я бы подумал, что в трюм спустились бомжи, разжившиеся выброшенной театральной одеждой. «Меня зовут капитан Силтон», — дворянин обвел нас хищным взглядом. «С вами на каравелле был король Дионис. Где он?» «Вот так новости. Дионис пропал. Я был уверен, что его схватили». «Не знаю, о чем ты», — процедил я. «Мы обычные купцы, шли за товаром в порт Уфорда». «Врешь, пес». Пират ударил меня сапогом в живот. Я сложился пополам и сполз на пол, стиснув зубы. «Только бы не застонать, не доставлю выродку такого удовольствия». Спазм перекрыл дыхание. «Твою мать, как же больно». Пираты схватили одного из рыцарей и приволокли его поближе к Силтону. «Где Дионис?» — спросил капитан, приставив к его горлу меч. Вместо ответа седой воин плюнул в грязную рожу. Силтон взревел и размашистым ударом снес голову пленнику. Голова покатилась, оставляя за собой красную дорожку, и уткнулась в тюки с веревками. Безголовое тело на миг замерло, будто не хотело смириться со смертью, покачнулось и, бренча латами, грохнулось на пол. Пираты схватили следующего рыцаря. Молодой парень с пушком на лице и широко открытыми глазами при виде окровавленного меча, жалобно запричитал. «Прошу, не убивайте, я все скажу. Король Дионис был с нами, мы плыли на переговоры с королевой Агатой». «Где король?» – прорычал капитан, дергая багровым от постоянной выпивки носом. «Я не знаю, никто не знает. Он исчез, когда все началось». Чирк. Силтон резанул по горлу парня. Кровь хлестнула из рассеченной артерии фонтаном. Рыцарь захрипел и упал на колени. Пират толкнул его ногой, повалив на пол. Парень еще несколько секунд дергался, а потом затих, а его глаза так и остались широко открытыми. «Кто скажет мне, где король?» – процедил Силтон. «Я того отпущу, клянусь дьяволом». Все молчали. Силтон махнул в мою сторону. Двое разбойников подхватили меня под руки, но капитана осадил один из пиратов. Он выглядел значительно старше своего босса и, вероятно, имел какой-то вес в этой шайке. «Завязывай, Кэп. Король сбежал, и они не знают, где он. Ты портишь товар. Мы лишились корабля и должны возместить убытки. Если ты их всех убьешь, кого мы будем продавать на невольничьем рынке? А за них дадут неплохую цену». Силтон махнул рукой, и меня отпустили. Головорезы поднялись по скрипучей лестнице и скрылись наверху, даже не убрав трупы. Когда люк за ними хлопнул, Тион воскликнул. «Дьявол! Эти разбойники искали не наживу, они пришли за королем. Они знали, что он на корабле. Кто мог их послать?» – спросил я. «Я подозреваю Агату», – задумчиво проговорил воин. «Но зачем так усложнять? Если она задумала захватить Диониса, не проще ли было дождаться нас в порту Уфорда и там напасть? Тогда ей пришлось бы замарать руки. Она хотела провернуть свой план, используя пиратов. Но куда делся король?» – недоумевал я. «Надеюсь, он еще жив», – вздохнул Тион. «Иначе мы не сможем доказать, что не причастны к его исчезновению. Мы изгои в Апларии, а теперь еще станем гонимыми и в Граберге. Придется прятаться всю жизнь на полуострове рыбаков или в землях Видии. А свою родину, королевство Танисты, не рассматриваешь? Танис слишком близко расположен к Апларии. Там много шпионов Агаты, она не даст нам спокойной жизни». Люк трюма скрипнул и потихоньку стал приподниматься. Я вздрогнул. В голове мелькнула навязчивая мысль. Разбойники передумали оставлять нас в живых, твари. Но люк не откинулся с грохотом, как до этого, а несмело поскрипывал и медленно расширял щель. Кто-то явно не хотел, чтобы его услышали снаружи. Кто бы это мог быть? Мы вскочили и подошли к лестнице. По ступенькам внутрь скользнул человек со свечой в руке. Он спешно захлопнул за собой люк и спустился вниз. Пламя свечи осветило знакомое лицо, изрытое стародавними оспинами. Мужичок распрямился и почтительно улыбнулся. «Здравствуйте, господин Ловчий, вы помните меня? Меня зовут Астар, я не сразу узнал старосту той деревеньки, где мы заночевали в его доме. Тион удивился больше моего. Ты не убил его?» – воскликнул он, повернувшись ко мне. «Да», – продолжал улыбиться Рябой. «Господин Ловчий пощадил нас тогда ночью, когда мы на вас напали. Все из-за моего балбеса сынка, будь он неладен». Позарился на шляющуюся ночью деваху. «Что ты здесь делаешь?» — вытаращился я на Астара. «После того случая», — вздохнул Рябой, — «меня убрали из старост за делишки сынка. Я подался на заработки в страну купцов, думал открыть свое торговое дело по поставке в Граберг ткани и бакалей. Но по дороге меня ограбили, и я остался ни с чем. Назад без денег и лошади вернуться не смог и пришлось податься в разбойники. Так я оказался на этом дьявольском корабле. Но добро я помню, господин Ловчий». Рябой достал из-за пояса длинный нож, больше похожий на мачете. Я невольно шагнул назад, приготовившись отбиваться ногами. «Я все обдумал», — продолжал экс-староста, — «тогда вы преподали сынку науку. Пусть жестко, но, возможно, именно это спасет его в будущем от виселицы». После того дня, его как подменили. Он перестал хлебать ром и пошел работать подмастерьем в кузницу. А я стал больше ценить жизнь, ведь по-настоящему ценишь только то, что чуть не потерял. Я пришел вас отблагодарить, но нужно торопиться. Сейчас время ужина и почти вся команда в кают-компании, а Стар разрезал путы вначале мне, затем Тиону и кузнецу. Я взял его нож и освободил оставшихся в живых двоих рыцарей. «Скорее!» — бормотал Астар, вдруг над нашей головой послышались шаги. «Дьявол!» — наш спаситель вытаращил глаза. «Они сейчас увидят, что засов отодвинут, и тогда нам конец. Сядьте на пол!» — скомандовал Тион. «Руки за спину, будто они связаны, мы так и сделали», а Астар задул свечу и спрятался за обернутыми грязной парусиной тюками. Люк с грохотом откинулся, и в проеме показалась бородатая морда. Пират обвел нас злобными глазками и крикнул: «Все нормально, капитан. Пленные на месте. Почему засов был открыт?» Послышался недовольный голос Силтона. «Где часовой? Найдите мне этого ублюдка, чтобы я мог вздернуть его на рее. Впредь другим будет неповадно». Бородач стал опускать крышку люка. «Сейчас он ее захлопнет, задвинет засов, и путь к свободе будет отрезан. Твою мать, что же делать, капитан Силтон?» — крикнул я. «Я знаю, где прячется король Дионис. Кто меня зовет?» Головорез заглянул внутрь. «Это я». Я встал, держа руки сцепленными за спиной. «Если вы меня опустите, я скажу, где скрывается пройдоха Дионис. Почему раньше не сказал?» — проскрежетал пират, спускаясь вниз. «Я боялся, если вы меня не отпустите, то меня свои же грохнут. Обещайте, что вытащите меня отсюда». «Смотря, что ты мне сейчас скажешь». Силтон приблизился вплотную, я почувствовал его зловонное дыхание, будто напахнуло дохлыми крысами. За его спиной стояло еще трое, у всех мечи, но клинки в ножнах. Подвоха никто не ждет, пора. Я выкинул вперед руки и, схватив пирата за уши, ударил его головой в нос. Хруст хрящей возвестил, что удар получился крайне удачный. Головорез потерял сознание и рухнул на пол. Пока он падал, я выхватил из его ножен кривой меч и рубанул ближайшего разбойника. Удар клинка располосовал тому грудь, срезав с грудины несколько ребер. Остальные двое не успели опомниться, как на них навалились Каллин и Тион. Через несколько секунд наши рыцари и Рябой тоже сообразили и врезались в самую гущу. Пиратов быстро подмяли, разоружили и поставили на колени. «Кто послал вас?» — спросил я, поддев острием меча ноздрю одного из них. «Я ничего не знаю», — пролепетал разбойник. «Я лишь выполнял приказы капитана». Вжик! Свистнул мой клинок, и голова пленника покатилась по полу, уткнувшись в тюк рядом с головой убитого рыцаря. Я подошел ко второму, тот закрыл глаза и втянул плечи. «Не убивайте, господин, я ничего не знаю, я даже не знал, что на вашем корабле был король». «Я...» — вжик! Вторая голова покатилась следом. «Хороший клинок, острый, как бритва. Я верю, что им ничего не известно, но оставлять их в живых — смерти подобно». Из темноты раздался стон. Держась за вмятый нос и шатаясь, на ноги поднялся капитан. Он крутил ошалелыми глазами и не мог понять, что происходит, особенно когда его взгляд остановился на Астаре. Ударом ноги под дых я освежил ему память. Отморозок завыл и скрючился. Я подошел к нему и одной рукой схватил за грязные патлы. «Кто послал вас напасть на каравеллу?» Пират дернулся и попытался стряхнуть со своего чуба мою руку. Он не воспринял мои слова серьезно. «Что ж...» — вжик, и его отрубленная кисть шлепнулась ему прямо под ноги. Я зажал ему рукой рот, повалив на пол. «Повторяю вопрос», — мой голос прозвучал холодно, — «кто вас нанял? Подумай хорошенько, у тебя есть еще одна рука и две ноги». «Нас наняла королева Агата», — выдавил сквозь зажатые губы пират, обливаясь собственной кровью. «Она пообещала денег за то, что мы убьем короля, а остальных мы могли оставить в живых и продать в рабство. Вы не нашли Диониса?» «Нет, он как сквозь землю провалился. Я прикажу отпустить вас, только не убива». Я не дал ему договорить. «Таким людям верить нельзя. Хрясь!» Я рубанул сверху и рассек наполовину его черепушку. Он завращал глазами, будто пытался рассмотреть на своей голове ужасную рану, но через секунду мозг отключился и умер. «Уходим!» — скомандовал я. «Диониса здесь нет. Нужно спешить, пока они не хватились своего главаря». Мы осторожно выбрались наружу. Солнце уже закатывалось за горизонт. Корабль стоял на якоре в какой-то бухте, берега которой поросли густым лесом. «Там на правом борту есть шлюпка», — прошептал Астар. «Спустим ее на воду и пойдем в сторону берега». Мы пробрались к лодке и осмотрели ее. Широкая посудина с почти плоским дном и громоздкими веслами — не самое лучшее средство для побега. Когда начнется тревога, вражеская стрела нас вмиг настигнет, а бесшумно спустить лодку на воду невозможно. Шлюпка крепится к механизму лебедки цепью. Если начать ее разматывать, это будет очень шумно. «Как ты собирался нас спасти?» Я с укором взглянул на Рябова. «Лодка будет греметь, как 1000 латников на параде». «Простите, господин ловчий, я не подумал», — Астар виновато развел руками. «Ладно», — смягчился я, понимая, что экс-староста ни в чем не виноват, он не воин и не стратег, он не мог все рассчитать. Умудрился спаить часового и проникнуть в трюм, это для него и так огромный подвиг, а для нас спасение. И перестань называть меня господин. Да, госпо, ловчий, так лучше», — улыбнулся я и повернулся к остальным. «Что будем делать? Нужно отвлечь врага», — предложил Тион. «Устроить что-то такое, чтобы они забыли о нас. Пожар», — осенила Каллина. «Подожжем эту чертову посудину». «Нет», — поморщился я, — «на галере много рабов. Гребцы прикованы цепями в трюме, они сгорят заживо. Ну и без с ними», — махнул рукой кузнец. «Зато на небесах они будут свободны. Нам нужен другой план», — я категорично замотал головой. «Ты только что убил несколько человек», — не моргнув глазом, — пыхтел кузнец. «А сейчас жалеешь каких-то рабов. Я убил не людей, а людей стараюсь больше не убивать. Хватит с меня». «Ловчий прав», — вмешался Тион. «Мы не можем сжечь заживо невинных. Сколько там гребцов?» — спросил я, повернувшись к Астару. «Около 30, — ответил тот. «А сколько разбойников?» «После вчерашней битвы где-то примерно 100 в строю и несколько десятков раненых. Что ты задумал?» — спросил Тион. «Есть одна мысль», — задумчиво проговорил я, потирая виски. «План, конечно, рискованный, но другого выхода нет. Говори уже», — с нетерпением выдохнул Каллин. «Сначала пообещайте, что пойдете со мной до конца». Я обвел наш немногочисленный отряд вопросительным взглядом. «Если кто-то засомневается, могут погибнуть все». Глава 17. Вечерняя темнота спустилась на гладь океана и проглотила галеру. Я крался по палубе почти на ощупь. Молодая луна еле освещала путь. По скрипучим доскам за мной шагал Тион и Каллин. Остальные спрятались на палубе и возле шлюпок. Я расставил их по разным местам и наблюдали, чтобы на нас никто не напал со спины, чтобы никто не поднял тревогу. Но часовых на корабле, как ни странно, не оказалось. Безнаказанность и полная уверенность в своих силах породила у пиратов беспечность. Сразу видно, что это сброд, а не военизированное подразделение. Даже в путней банде всегда присутствует дисциплина и порядок. Из раскрытых окон кают слышался пьяный ор и веселье. Разбойники отмечали очередную победу. Впереди замаячила фигура. Силуэт переминался в свете факела с ноги на ногу и курил трубку. Один часовой все-таки есть. Не повезло ему. Я достал трофейный кинжал. Короткий взмах. Вжик. Клинок пронзил шею часового насквозь. Тот даже не смог поднять руки. Чуть дернулся. Похрипел и через мгновение рухнул замертво. Наверное, лезвие зацепило шейные позвонки и рассекло спинной мозг. Удачный бросок. Мы аккуратно сбросили труп за борт и отодвинули ржавый засов на двери, ведущий в трюм. Железная створка нехотя отодвинулась, мерзко поскрипывая тугими петлями. В нос ударил запах пота и нечистот. Я первым спустился по скрипучей лестнице, освещая путь факелом, который прихватил у часового. Огонь откинул темноту и выхватил из мрака испуганные сонные лица. Грязные с обросшими лицами люди в лохмотьях с удивлением на нас уставились. Они спали прямо на полу и сейчас поднимались, побрякивая ржавыми цепями на запястьях. Это были гребцы галеры, рабы, когда-то захваченные пиратами. Рабы зароптали, не зная, что от нас ждать. В их глазах читался страх и недоверие. Я поднял руку открытой ладонью вперед, жест мирных намерений. Люди успокоились и притихли. «Не бойтесь, мы не враги, мы пришли, чтобы освободить вас», — спокойно проговорил я. «По правому борту галеры есть шлюпки. Мы захватим их и спустим на воду, но не все из вас спасутся. Буду с вами честен. Даже если бы у вас было оружие, вы не сможете противостоять многочисленному врагу. Кто не хочет рисковать и боится умереть, может остаться здесь. Поднимите руки, кто не будет пытаться сбежать. С тех цепей мы снимать не будем». Ни одна рука не поднялась. «Лучше умереть сегодня, чем гнить оставшуюся жизнь в этой посудине. Встал один из гребцов. «Да, да», — вторили остальные вполголоса, чтобы не поднимать лишнего шума. Встал дряхлый старик. Как он еще выживал в шкуре гребца и адских условиях, непонятно. Сотрясая морщинистыми кулаками, он проговорил: «У меня нет оружия, но зубы еще целы. Я перегрызу глотку каждому, кто встанет у меня на пути к свободе». «Да», — голоса стали увереннее и живее. «Тише», — замахал я руками. «Разбойники хоть и напились, но могут услышать». Я повернулся к кузнецу и кивнул. «Давай, Колин». Кузнец подошел к первому гребцу и, поддев проушины его оков двумя трофейными мечами, умелым движением сорвал цепь. И так следующего. Через полчаса он освободил последнего раба. «Внимание!» Я поднял руку, и все успокоились. «Сейчас пробираемся к лодкам. Чтобы за нами не было погони, нужно спустить их на воду одновременно. Лодки подвешены на цепях, по-тихому это сделать не удастся. Но что бы ни случилось, останавливаться нельзя. Вперед!» Лебедки громыхнули цепями почти одновременно. Звон цепей и всплеск падающих на воду шлюпок разорвали ночную тишину. «Быстрее!» — крикнул Тион, больше не опасаясь быть услышанным. «После такого шума, наверняка к нам уже мчатся враги». Лодок оказалось 5 штук. Мы скинули вниз веревочные лестницы, обнаруженные тут же в шлюпках, и торопливо спускались на покачивающиеся плоскодонки. В нашу шлюпку погрузилось 6. Я, кузнец, Тион, 2 рыцаря и Астар. В другие шлюпки набилось народу побольше, но вместимость каждой было минимум 10 человек. Рабы судорожно гребли в сторону берега, до которого было примерно 300 метров. Неповоротливые шлюпки с одной парой весел медленно ползли в темноту. У нас на весла сел кузнец. Один мощный взмах его весел равнялся 2 взмахам обычного человека. «Поворачивай», — сказал я Колину. «Что?» — не понял тот и замер с поднятыми над водой веслами. «Мы не пойдем в сторону берега, обогни корабль по борту и встань ближе к его корме». «Зачем?» — недоумевал Тион. «Поверьте мне, так будет лучше», — сказал я тоном, не допускающим возражений. Наша лодка встала под кормой, прижавшись к дощатой стене галеры. Только мы остановились, как наверху раздались крики. Озверевшие пираты выскочили на палубу и орали, как стая гамадрилов. Наконец, они опомнились и кинулись за луками. Вскоре в сторону беглецов посыпались стрелы. Гребцы уже успели уйти от галеры 50 метров, и темнота была на их стороне, но вдруг из-за тучи вылез предательский полумесяц. Хищным оскалом он осветил черную гладь океана и вычертил силуэты шлюпок. «Вот ублюдок, твою мать!» – прошептал я. «Чертова луна погубит всех!» Град стрел посыпался в сторону размытых пятен. Крики и стоны, раздававшиеся со стороны берега, свидетельствовали, что часть стрел попала в цель. Раззадоренные разбойники встречали каждый залп торжествующими возгласами. Вслед за обычными стрелами полетели зажигательные. Горящие наконечники, обернутые промасленными тряпицами, впивались в борта и освещали пространство. Вскоре все лотки были помечены факелами. Теперь расстрелять их из луков было лишь вопросом времени. «Пора», — махнул я Колину и ткнул пальцем в сторону, противоположную от берега. «Греби туда, но там открытый океан», — пожал плечами кузнец. «Скроемся из виду, тогда повернем к берегу по дуге». «Сейчас все пираты столпились на правом борту, на левом наблюдателей нет», — ответил я, аккуратно, чтобы не плескать и не наделать шума. Колин плавными взмахами весел уводил плоскодонку все дальше и дальше от галеры. Каждый пройденный метр вдыхал надежду на спасение. «Только бы нас не увидели. Мы здесь, как на ладони», — предательская луна, будто играла на стороне пиратов и набирала силу. Ее свет раздвинул тучи и выплеснулся вниз. Крики на корабле постепенно стихали. Пираты перестали стрелять из луков. Судя по всему, никто из гребцов не добрался до берега. Я видел, как вдалеке маячили неподвижные суденышки. Никто не греб к берегу. Может, кто-то среди рабов остался в живых и притаился на дне лодки. Этого мы, наверное, никогда не узнаем. На корабле раздался крик. «Черт, греби быстрее!» — крикнул я Колину. «Нас засекли, больше можно не осторожничать». Кузнец налег на весла так, что те согнулись дугой. «Аккуратней!» — пробормотал Астар. «Не сломайте весла!» — Колин чуть сбавил рвение. Плоскодонка скользила вдаль, набирая скорость и раздвигая черные воды океана. На галере показалось шевеление. «Что они делают?» — спросил один из рыцарей. «Тысяча горгулий!» — воскликнул Тион. «Они ставят паруса. Давай к берегу быстрее. Там мели они не пройдут». Случилось то, чего я боялся. Пираты не пошли на галере в погоню за рабами, потому что боялись напороться на мель. Мы же отошли от берега и можем стать легкой добычей, обливаясь потом. Колин налегал на весла так, что трещали уключены. Только бы они выдержали. Я даже готов за это помолиться, хоть и неверующий. Галера качнулась и стала набирать ход. Слабый ветерок не мог разогнать корабль без сбежавших гребцов, и первое время мне казалось, что мы отрываемся. Но потом галера стала набирать ход. Ублюдки сами сели за весла. Воскликнул Тион и повернулся к кузнецу. Греби быстрее, или нас нашпигуют стрелами. Скоро они выйдут на дальность выстрела. Греби сам, если не нравится. Выпалил задыхающийся кузнец. Надо сменить Каллина, крикнул я. Кто умеет управляться веслами? Я попробую, сказал Астар. Приходилось рыбачить когда-то. Запыхавшийся Каллин с трудом поднялся с сиденья гребца и плюхнулся на лавку позади, вытирая рукавом лоб. Астар прыгнул за весла и надавил на них. Лодка качнулась и нехотя пошла вперед. Несколько взмахов веслами никак ее не ускорили. Экспират старался вовсю, тужился и скрипел зубами, но так и не смог выйти на половину скорости Каллина. Может попробовать грести вдвоем? Предложил я. Так еще медленнее получится, ответил Астар. Будем вилять туда-сюда, уйди. Кузнец толкнул лапищей Астара и вновь сел на место гребца. Глубоко вздохнул и налег на весла. Дзинь. В борт вонзилась первая стрела. Ша. Мимо просвистело еще несколько. Они нас догоняют. Поежился Астар. Из дымки полумрака показалась галера, словно гигантское морское чудовище. Нависло оно над нашим утлым суденышком. До берега метров 200. Корабль сильно не разгонялся. Пираты опасались сесть на мель. Это наш шанс уйти. Давай, Каллин, греби, заорал я. Немного осталось. А-а! Вскрикнул Астар и упал на спину. Из его груди торчала стрела. Вжик, вжик. Еще несколько стрел попали в лодку. Одна из них застряла в плече Тиона. Вжик. Один из рыцарей упал замертво, пронзенный сразу двумя стрелами. Закрыть гребца, крикнул я. Если его ранит, нам всем конец. Оставшиеся рыцари я закрыли своими телами Каллина. Вжик, вжик. Следующий залп скосил второго рыцаря и царапнул мое ухо. Галера встала. Дальше плыть ей было опасно. И с каждым взмахом наших весел прицельность лучников падала. Ша. Рой стрел осыпал пространство вокруг, но ни одна не попала в нас, несколько воткнулась в борта и в дно. Надежда на спасение есть, только бы успеть. Следующий залп стал еще менее продуктивным. Стрелы вспучили воду вокруг на несколько метров, но в лодку попала лишь одна, вонзилась в труп рыцаря. Второй еще дышал со стрелой в животе. Он стонал в один голос со старым. Бедняги, жить им оставалось считанные минуты. Каллин из последних сил махал веслами и пыхтел как паровоз. Несколько грибков, и все кончилось. Больше стрелы прицельно не попадали, ныряли в воду в десятках метров от шлюпки, а большинство и вовсе не добивали. Пираты теперь били наобум, надеясь поразить случайной стрелой, но через минуту плюнули на это бесполезное занятие и в ярости орали нам вслед. Наша шлюпка ушла довольно далеко, сделав крюк, и поплыла к берегу. Каллин греб не торопясь, но все еще тяжело дышал. Тион выдернул из своего плеча стрелу и даже не поморщился, мне бы его стойкость. Оба рыцаря были мертвы. Мы осмотрели Астара, он потерял много крови и лежал без сознания. «Нужно извлечь стрелу», — сказал я. «Пока он не пришел в себя, это будет безболезненно», — Тион покачал головой. «Если вытащить стрелу, он истечет кровью. Не каждый лекарь сможет его спасти, а мы тем более не поможем». Я зачерпнул ладонью прохладной морской воды и обтер горячее лицо Астара. Он открыл глаза и попробовал улыбнуться. «Прости, ловчий, что не смогу дальше вам помогать. Ты что такое говоришь?» – возмутился я. «Ты и так для нас сделал очень много. Ты спас нас и отдал свою жизнь ради этого. Я ни о чем не жалею. Ты меня пощадил и уберег от виселицы моего сына. Ради этого стоило рискнуть. Спасибо». Астар закрыл глаза и замер. «Замер навсегда». «Прости, друг, что не можем тебя похоронить», — сказал его остывающему телу. «Пусть могилой для тебя станет пучина океана». Мы сбросили трупы в воду, Тион перевязал руку тряпицей лоскутом рубахи, оторванным с одежды одного из мертвых рыцарей, и проговорил. «Твой план побега удался, но жаль, что все рабы погибли». В их глазах была надежда. «Они погибли, чтобы мы смогли жить», — вздохнул я. «Когда ты придумал этот план, ты знал, что они умрут?» — спросил Тион. Я ничего не ответил, опустив глаза. Ответ для меня был слишком тяжелым. Я не хотел говорить его вслух. Темная полоска скалистого берега постепенно приближалась. Крики на галере совсем стихли, и пираты продолжили заливать свое горе выпивкой. Много людей сегодня полегло. Король пропал, но мы выжили. Попав сюда, я только и делаю, что выживаю и убиваю. Когда это уже закончится? Наверное, когда всех убью.